лекарства могут помочь, если дырка открылась, а на сердце рубец? Что вы думаете, Мария Васильевна? Петро? Потом? Да, конечно, потом. Потом. Она все понимает, смотрит на меня, на них, надеется. Нет, нельзя больше терпеть. Буду оперировать тебя, Валечка. Обязательно. Скоро. Сказал, и сразу стало страшно. Обязан оперировать. Никакой надежды нет. Пересилить страх. Наплевать на статистику, если будет лишняя смерть. Она, наверное, будет. Убийство. Преднамеренное убийство. Все равно обязан. Но в больнице при лечении, в строгом режиме, она еще поживет с год, может быть. Каждый день жизни врач обязан сохранить. Нет, при операции есть малые шансы. Есть. Читал в зарубежных журналах. Там были полегче. Нет, почти такие. Камеру. Операция в камере. После операции в камеру. Не доживет. А смотрит как. И мать вся высохла за этот год. Постарела неузнаваемо. Оперировать. Не слушать никаких отговорок. Тоненький голосок. Когда, Михаил Иванович, оперировать будете? Через 10 дней. Все. Сожжены корабли. Пусть Мария не смотрит на меня укоризненно. Иду дальше. От одной девочки к другой. Слушаю их, улыбаюсь, расспрашиваю. Смотрю снимки, анализы. Все, что полагается профессору на обходе. На Валю изредка оглядываюсь. Лежит спокойная. Как буду оперировать? Старую заплату удалить, вшить новую? Там еще что-то с клапаном легочной артерии заметно было при зондировании, да и шумы характерные. Недостаточность, что ли? Искусственный клапан? Теперь можем. Еще и еще палаты. Мальчики и девочки. Новые. Еще не оперированные, с тревожными глазами. Поговоришь с ними, послушаешь, потреплешь по щеке, смотришь, получишь награду, маленькую улыбку, доверие. Приятно. И судьба его, порог, делается тебе близкой и пугает возможными неожиданностями. Михаил Иванович, вас к телефону. Вот, наконец, догадались. Все время где-то на краешке сознания беспокойство о той вчерашней женщине. Я даже фамилии не запомнил. Да зачем мне фамилия? Голая человеческая жизнь. Алло? Ну как там? Все оказалось благополучно. Поэтому и не звонили. Дураки не понимают, что я тревожусь. Сами, наверное, не думают. Как же, ты один такой чуткий. Обход идет спокойно. Выговор шефа называют клизма. Я стараюсь быть вежливым с врачами. На «вы» и по имени-отчеству. Делаю замечания спокойным тоном. Нельзя пугать больных. Кроме того, врачебная этика. Авторитет врача нужно поддерживать. Не всегда удается. Если уж очень грубые нарушения... Взрываюсь. Знаю, что нельзя, а не могу. Где-то в глубине души чувствую, что могу. Просто распущенность. Власть испортила. Дошли до конца коридора. За загородкой послеоперационный пост. Главный пост. Самые тяжелые больные. На других этажах полегче. Кусок коридора со столом и шкафами – и 4 палаты по сторонам. Выстроились и ждут доктор и 2 сестры. Здравствуйте, бригада коммунистического труда. И в самом деле бригада. Настоящая, хоть и не объявленная в газете. Мария Дмитриевна в отпуске, но порядок строгий.